Есть люди, которые восхваляют какую-либо историческую личность, или наоборот, ругают его, или критикуют. Что бы ты сказал, например, об Иване IV, которого враги нарекли Грозным? Я не хочу сейчас рассказывать какие-то исторические анекдоты, либо то, что написано в истории. Я хочу вас погрузить в некое размышление о том, кто на самом деле мог бы быть Иван IV, Грозный. Конечно, есть люди, которые его огульно ругают, говорят, что вот он там погубил огромное количество людей, он там душегуб. Но исторические факты рассказывают нам о том, что да никого он особо-то и не губил. В те времена тысячами уничтожали за один день, а он за свою историю, за свое правление, ну, может быть, там несколько сотен-то и подписал подсмертный приговор. И то, что это были за сотни, что это были за люди, которых он неоднократно прощал, и потом они опять брались за свое, которые против государственной шли, против объединения, которые хотели его сместить, хотели кого-то поставить на трон царский, даже не из своих, а из чужих. Ну вот этих людей, да, он жестко очень наказывал, но после того, как несколько раз прощал. Кто же был этот Иван Грозный? Какой-то жрец, ведун, волф? А может быть, обыкновенный человек, который волей судеб был поставлен на российский, или тогда еще России не было, на русский трон или московский трон? Иван IV воспитывался в христианской догматике. Он был на самом деле очень образован, но с позиции христианства. Хотя, честно, надо отметить, что христианство того времени, христианство современное, которое вот сейчас в России существует, и тогда то христианство очень сильно отличались. Можно сказать, что это были даже не совсем одинаковые течения христианские. Да, там упоминалось что-то о Иешуа, о помазаннике Божьем, Спасителе, Христе. Было так называемое двоеверие еще в те времена, когда существовала старая вера, более правильно, в ведичестве, либо старая вера проявлена в язычестве, в упрощенном представлении об этом мире, и было околохристианское что-то, и были какие-то догматы христианские, но опять же, не те, которые сейчас современные. Это тоже вот факт, вы можете это в исторических справочниках посмотреть, в тех отзывах, писаниях, которые вот об этом упоминали современники, его современники, а не те, которые там жили через 200, через 300 лет. И писали о Иване какую-то достоверную информацию. Говорит, что он какой-то был жрец, ведун, волф, я бы постерегся. И доказательством тому является его сама жизнь. Ну, во-первых, тот, кто находится в чужой религии, он уже не может быть волхвом, жрецом и каким-то ведуном. Это вот первое, что надо отметить. Второе. Его травили, в его окружении присутствовали постоянные какие-то враги, которых он не замечал, либо на которых он не обращал внимания. Все-таки жрец и ведун должен понимать, кто рядом с ним. А его травили конкретно. Его травили, уничтожали, каких-то там лекарей он призывал, не своих целителей, которыми Русь была всегда богата, а каких-то иностранных. То есть он жил в шорах, которые не позволяли ему получать всю необходимую информацию, необходимые знания и вести себя правильно по отношению к тем людям, которые окружали, и по отношению к тем делам, которые они творили. У него часто случались какие-то приступы сомнения. Он то, как маленький ребенок, на кого-то обижался, то он вдруг воспламенялся и начинал что-то творить. Какой-то поход организовался ни с того ни с сего, который был, например, мало подготовлен. Либо он очень-очень долго готовился, но потом по каким-то причинам что-то откладывал. После смерти Иоанна, казалось бы, собиратели земли русских, кто пришел на его место? Что после началось, после его смерти началось? Да началась смута. Как же так? Ведун, волк, жрец не мог это предусмотреть. Мы можем назвать его собирателем земель русских. Много что он прибавил к русским землям, потому что Московия была очень-очень маленькая в момент начала его царствования, а после смерти она расширилась значительно. То есть он восстановил статус Руси на те земли, которые когда-то к Руси относились. По сути дела, это было восстановление власти на тех землях, которые к Руси принадлежали. и которые отошли от Руси после определенных неприятных событий на нашей земле. А кому он оставил эти земли? И если хорошенько поразмыслить, то выходит такая интересная картина. Его руками земли собирались, кто-то ему установил какие-то правила поведения, дал определенные представления о царствовании, и он выполнил чье-то распоряжение по сбору земель русских. Выполнил, собрал и отдал. Но в чьи руки? В руки врагов Руси. А теперь делайте выводы. Был ли Иоанн Грозный, Иван IV, ведуном, волхвом, жрецом, исходя из всех тех размышлений, которые вы сейчас услышали? На мой взгляд, нет, он таковым не был и даже не мог являться. Человек, который живет под догматом, религиозным догматом, он уже не является жрецом, волхвом и ведуном. Человек, который исполняет слепо чью-то волю и подчиняется чьим-то установкам, тоже не может быть ни волхвом, ни жрецом, ни ведуном. И то, что его поставили во власть, то, что ему дали эти установки, это тоже показатель того, что он таковым не является. Волк, жрец, ведун все-таки способны принимать веду живую, переводить ее в веду сказанную и дальше ее направлять уже в народ для исполнения воли Вышней. А Иоанн только собрал эти земли. Да, проявляя свой, может быть, недюжий ум, свою какую-то образованность, но опять же, как я сказал, образованность в определенном направлении. Но получилось, что он был всего лишь навсего исполнителем, который свято верил в какие-то установки, какие-то правила, но при этом много что не понимал. А потому русская земля была отдана на долгие времена нашим врагам. Вот и получается, с одной стороны, это незаурядная личность, очень интересный человек, очень могучий, разумный человек. Но с другой стороны, давайте все-таки будем определять человека по деяниям его и результатам дел этих деяний. Вот такое у меня наблюдение по Ивану Грозному.